и уходила в это долгое плавание вместе с Харитоном. Лариса говорила о Харитоне вызывающе откровенно, как о близком ей человеке. «А я не верю!» — вдруг сказала я. «Ничего у вас с Чугуновым нет! Наверное, так же, как и с профессором во Владивостоке, из-за которого вас исключили. Может, вы ему и нравились? Конечно же, нравились. Но вряд ли что было. А это гнусное разбирательство. Наверное, вам было просто противно отнекиваться. Когда меня обвиняют в том, что явно мне не свойственно, я тоже никогда не оправдываюсь. Не могу, противно. А вот вы нарочно, чтобы досадить Иннокентию, отплатить ему за что-то. Вы взяли это на себя и всем-всем рассказывали эту выдумку. А люди верили. Плохому о человеке легко почему-то верят. Даже пословица есть такая. Добрая слава лежит, а худая по дорожке бежит. Вот так-то. Лариса даже остановилась. Как всегда, она была одета вызывающе модно, и все на ней было как-то чересчур. Чересчур короткое платье, чересчур подсиненные веки, а шиньон на голове такой высокий, что и шляпы подходящей не нашлось. Полосатым шелковым платком плотно укутана голова и туго завязала его сзади. Глаза ее лихорадочно блестели. Она схватила меня за плечо и стала трясти изо всей силы. «Отчего? Отчего ты не веришь? Не понимаю! Все ж так обо мне думают!» «Не верю», — подтвердила я со вздохом. «Это же всегда так, и в плохом, и в хорошем. Кто делает, тот помалкивает». Лариса буквально взвелась. «А Иннокентий охотно верил всему плохому обо мне. Он всегда всему верил. Он только хорошему во мне не верил». «Лариса Николаевна, можно мне вас спросить?» «Да, спрашивай». Я колебалась, и она даже ногой в красном сапожке топнула. «Вы писали на родителей мужа анонимные письма?» Лариса вдруг так густо покраснела, что даже сумерки не скрыли ее внезапного мучительного румянца. «Да, писала». «Зачем?» «Я их ненавижу. Всех его родных». «За что?» «Не знаю. Они уж слишком непогрешимые. У, как я их ненавижу! И больше всего мать Кента. За что? За все. И за то, что умна, что выглядит молодо. Она же бабушка, а у нее молодой муж, который влюблен в нее. Он же идиот, даже не понимает, что моложе ее на целых 12 лет. Ненавижу за то, что она идеал для Иннокентия. Он всю жизнь будет примеривать женщин к этому идеалу. И его талантливую сестрицу, которую он обожает, ненавижу. Всех их скопом. Иногда мне кажется, что я даже сына своего Юрку не люблю за то, что он весь в них. Он только отца любит, да бабушку. Так и рвется к ним. Пробовала запрещать ему ходить на станцию. Не слушается. Наказывала. Не помогает. Пробовала бить. Он не выносит даже простой плюхи. Зовет на помощь. Вы когда-нибудь слышали о таком? Родная мать шлепнет, а он кричит, словно его убивают. Сбегаются соседи, прохожие. Опять вызов в прокуратуру. Меня предупреждали, что если я еще раз подыму руку на ребенка, его у меня отберут, лишат материнских прав. А ведь семья Тутавы только и мечтает заполучить Юрку. Лариса, то стихотворение, это не вы его написали? Конечно, не я. Иннокентий еще школьником, в 10-м, что ли, классе. Так насчет Юрки. Я пробовала завязывать ему рот. «Я не желаю вас слушать! Как вам не совестно?» — закричала я на всю улицу. «Зачем выдумывать?» Лариса схватила меня за руку. «Не ори, успокойся. Больше его не трону. Слишком нервный». Когда стала завязывать ему рот, он потерял сознание. Я вырвала руку и бросилась от нее бегом.